Несколько часов спустя. Домик Гальшина. «Вы, Михаил Петрович, в следующий раз как-то аккуратнее действуете, что ли?» Комбат наливает себе чай. «Откровенно вам признаюсь, еле-еле удержался. Чуть за пистолетом не полез». «Догадываюсь. У вас это прямо на лице написано было. Я уж и сам прикидывать стал, куда сигануть, да как у вас оружие выбить». Никитин усмехается. «Ладно, сейчас-то обошлось. Но вот ежели вы всегда так, с маху и по лбу, тяжко вам жить будет. У кого-то нервы не выдержат». Мы оба, не сговариваясь, косимся на хозяина дома. Тот до сих пор пребывает в некой прострации. С другой стороны, его понять можно. Помню, случился у нас такой фокус на Памире. В тот день мы поднялись рано, идти было еще много, поэтому следовало не мешкать. Конечной целью траверса являлась крайняя вершина в горной цепи, отличавшаяся крутыми и опасными склонами. И только сбоку, с соседней горы, имелась возможность относительно легкого, всего-то 3 км, подъема туда. Вот и вышли мы с самого ранья. Перли нормально, и к расчетной точке вышли даже раньше, чем предполагалось. А вот тут пришлось попотеть. Пресловутая троечка оказалась весьма даже неуживчивой и упрямой. Местами приходилось искать обходные пути. Но нашли и обошли. Поднялись. Народ попадал, где стоял. Всем хотелось передохнуть. И только неугомонный Серега, сбросив рюкзак, прошелся по площадке. Он-то и принес это известие. «Львович!» — подскочил Серега к Феликсу. «Там по стене кто-то рубится!» И точно, со стороны долины по отвесной стенке карабкалась группа альпинистов. Упорные парни. Маршрут с той стороны существенно превосходил по сложности наш. Пару минут мы их разглядывали. «Так, мужики, в темпе вальса, примус! Снег набрать, растопить, чаю согреть!» Феликс согнал нас с места. «Мишка, спальники долой из рюкзаков! Разложить вон там! Прибраться! В темпе! Марш, марш!» И когда первый из поднимающейся связки перевалился через край площадки, то от удивления чуть не сверзился назад. Греясь под лучами яркого солнца на вершине горы, подстелив вниз спальные мешки, развалились несколько парней. В плавках, солнце же, и три конях, снег под ногами. На примусе пофыркивал чайник, а в руках у лежащих исходили паром кружки с горячим чаем. «Привет, мужики!» — помахал кто-то из них рукой. «Присоединяйтесь, у нас как раз чаек подошел». Представляю себе, что тогда творилось у ребят в головах. Они по этой стенке третьи сутки ползли. Вот так вот ломишься куда-то, силы тратишь. Думаешь, мол, вот доберусь до вершины, которую никто до меня не покорял. Встану там во весь рост и окину окружающий простор гордым взглядом. Вот он я. Смотрите! А там, на вершине, которую ты полагал трудной, неприступной, пикник. Народ чаи гоняет. Да на солнышке загорает. Облом. Крушение всех жизненных идеалов. Так и хочется кому-то рыло начистить. Вот и у олигарха сейчас состояние похожее. Пока он сейчас переваривает произошедшее, я еще и еще раз прогоняю в памяти то, что видел совсем недавно. Грязные, покрытые какими-то разводами, железнодорожные вагоны. Непривычно большое количество колесных пар. Тепловоз с выбитыми стеклами. Вся эта картина навевала бы грусть и уныние, если бы не осознание того, что под ржавой обшивкой вагонов спят и ждут своего часа смертоносные цилиндры ракет. «Он вообще-то работает?» — спрашиваю я у Никитина. Вместо ответа он проходит чуть в сторону и вперед, призывно машет мне рукой. Присаживаюсь на корточке и вижу на бетоне круглые отпечатки от чего-то очень тяжелого. Здесь опирались пятки домкратов. Это когда ракета встает в боевое положение, вагон дополнительно стабилизируется. Мы проверяли это 3 месяца назад. Раньше у нас умели делать прочные вещи. От мрачных вагонов веет какой-то жутью. Наверное, весь поезд, в течение столь долгого времени хранивший в своем нутре смертоносную начинку, понемногу пропитался ее эманациями. Так что даже находиться рядом с ним уже не по себе. А когда он стоит в окружении таких же ржавых, фонящих вагонов, эти ощущения только усиливаются. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в костюмах радиационной защиты, Мне почему-то кажется, что излучение от соседних поездов понемногу пробирается сквозь них. А то, что он стоит по соседству с этими поездами, это никак не повредит технике. Мы консультировались со специалистами. Здесь у нас присутствует целый штат. Кто-то же должен обслуживать поезд, следить за состоянием вооружения и всего прочего. Они сказали, что большой опасности для систем управления нет. В конце концов, БЖРК проектировали с учетом того, что он будет проходить и по зараженной местности. Спецы говорят, он простоит тут спокойно еще лет 5. А за это время, — разводит руками комбат, — либо Шах подохнет, либо Ишак. Мы уходим. Идем к выходу из железнодорожного могильника. Уже отойдя 200 метров, оборачиваюсь. БЖРК, внешне не выделяющийся из ряда своих собратьев, таких же поездов, тем не менее, смотрится на их фоне какой-то мрачной черной глыбой. Понимаю, что это субъективное ощущение, и на самом деле все поезда похожи друг на друга. Но какое-то чувство в душе все равно остается. Мне кажется, что он смотрит на меня. Смотрит выбитыми стеклами тепловоза и закрашенными окошками вагонов. И этот взгляд я чувствую на себе до сих пор. «А не выпить ли нам что-нибудь?» — нарушает тишину олигарх. Мы с комбатом переглядываемся. «Вообще-то, повод есть», — осторожно отвечает Никитин. «Ну, а раз есть повод», — разводит руками Гальшин, — «то чего ж мы ждем? Сейчас Марию Степановну попрошу, она нам закуску какую-нибудь сообразит». «Вообще-то, кто-то баню обещал», — задумчиво смотрю я в потолок. «На мой взгляд, это сейчас очень было бы кстати». «Совместим, всего-то и делов», — пожимает плечами хозяин дома. «Так даже лучше будет». Все. Олигарх оклемался. Компьютер у него в голове произвел все нужные вычисления, сложил 2 и 2 и выдал результат, которым Гальшин остался удовлетворен. Он снова в строю, готов работать, и плохое настроение его покинуло. «Каким образом, Михаил Петрович, я мог бы переговорить с вашим руководством? Я имею в виду личную беседу, а не общение по интернету». Беру со стола салфетку и записываю на ней номер телефона. «Вы с ним сегодня уже разговаривали, так что голос узнаете. Вот и договаривайтесь о личной встрече. Думаю, вам будет что друг другу рассказать». Сидящий сбоку от меня комбат только хмыкает. Ему самому хватило 3 минут разговора, чтобы убедиться в том, что его собеседник и он сам одного поля ягоды. С этой минуты он безоговорочно меня поддерживает. Но ему легче. Не лежит на нем столь тяжелый груз ответственности за все. В какой-то мере армейские порядки все-таки упрощают жизнь. Вот сидишь ты, чешешь репу, пытаясь решить задачи, резко выходящие за границу того, что ты делал всю жизнь. Решать их трудно, не хватает опыта, знаний, наконец. Но делать нечего. Никто другой за тебя эту работу не выполнит. И вдруг приходит кто-то. Он может быть младше тебя по возрасту, но существенно превосходит в опыте и старше по званию. И все. Кирпич падает с твоих плеч. Есть тот, кто уже в силу своего старшинства обязан тащить эту ношу вместо тебя. Его желание или нежелание в данном случае вторичны. Ибо есть долг, и он обязан его выполнять. Да и помимо этого, легче становится, ибо ты уже не один. За спиной и рядом стоят твои боевые товарищи, которые поддержат в любом случае. Вот так и Никитин. Выслушал своего собеседника, убедился в его компетентности и со спокойной совестью уступил ему главнокомандование. На мой удивленный вопрос он ответил коротко. «Я всего-навсего майор. Ничем более крупным, нежели отдельным батальоном, никогда в жизни не командовал. И прыгать через несколько ступеней сразу вверх. Эдак все прыгалки порвать себе можно. Лучше своим непосредственным делом займусь, куда как больше пользы принесу». А вот олигарху ему многое предстоит переосмыслить. Он уже несколько лет воюет в одиночку, постоянно вынужден оглядываться назад и по сторонам, ибо рядом нет никого, кто мог бы прийти на помощь в нужную минуту. Подставить плечо, да и просто советом помочь. Все время держит в голове все подробности своих операций, ежесекундно корректируя самые разнообразные действия своих людей в разных концах страны и за рубежом. Не знаю, сумел бы я сделать хоть что-то подобное, практически с нуля выстроить громадную структуру и рулить ею почти в одиночку. Не каждому подобная вещь по плечу. Вот мне уж точно такое не потянуть. Уже после бани, когда мы, распаренные и малость хмельные, возвращались в дом, Гальшин спросил меня. «А вы сами как ухитряетесь жить подобным образом?» «Не понял. Искренне удивляюсь вопросу. За вами стоит такая сила, столько людей. Отчего же вы всегда проводите все свои операции практически в одиночку?» «Ну, чего же в одиночку? Мне помогают. Выводят на цель, обеспечивают отход». «Это как в последний раз? Даже я, планируя свои действия, работаю с большей подстраховкой». «Вся беда в том, Олег Иванович, что до тех пор, пока отчаянную битву с негодяями ведет один человек, работа остальных участников операции остается незаметной. Задействовать против одного человека громадную мощь государственной машины — это значит расписаться в собственном бессилии. В бессилии всех карательных органов противостоять одиночке. Когда работает много людей, государству гораздо проще оправдывать свои промахи и неудачи. Мол, смотрите, против нас столько народу собралось, такие силы, и денег куча. А когда всей стране противостоит один человек, это выглядит смешно. Я не Дон Кихот и прекрасно понимаю, что в одну харю я не переиграю весь карательный аппарат государства. В этом-то и состоит моя задача — показать, что всей мощи спецслужб недостаточно для того, чтобы сломить одного смелого человека. Как-то говорится, гуртом проще и батька лупить. Но ведь кто-то должен первым взять в руки палку. И пока мы все будем оглядываться друг на друга, ожидая этого самого первого, время и пройдет. «Но вы слишком сильно рискуете», — задумчиво говорит олигарх. «В том случае, если вас сумеют поймать или, не дай бог, убить». Когда я начал заниматься альпинизмом, попала мне в руки любопытная книжка. Называлась она «Приключения в горах». Так вот, там в доступной форме объяснялись азы альпинизма. Когда верхний альпинист в связке поднимается, нижний обязан закрепиться и его страховать, обеспечивая тем самым его успешное продвижение. А если срывается нижний? Нижний не должен срываться. Спустя пару дней. За нашей спиной медленно опускается тяжелый шлагбаум. Бронированный спецфургон, неторопливо переваливаясь на ухабах, движется по дороге. Спереди и сзади, поблескивая разноцветными маячками, идут машины сопровождения. Вот и скрылось за поворотом еще одно интересное место. Еще одна жизненная страничка перевернулась. За этим забором остались новые друзья. А у нас у всех теперь открылись новые возможности. Результатом моего последнего разговора явилась необходимость моей скорейшей связи с Огневым. Материалы, которые мы хотели обнародовать, были получены нами в полном объеме. Китайцы сдержали свое слово. И сейчас несколько бригад, составленных из ветеранов «семерки», активно пашут в самых разных уголках нашей страны, добывая недостающие сведения. Не то чтобы чего-то капитально не хватало, но очень хотелось дополнить материалы самыми свежими данными. Фотографиями, сделанными в течение последних дней, видеосъемкой и записями телефонных переговоров. К этому делу активно подключились и все ресурсы олигарха, что существенно облегчило нашу задачу. Там, где нам приходилось раньше действовать хитростью или идти окольными путями, он решил все лобовым методом, с помощью денег. Нередко это было гораздо эффективнее, ибо никто из десантников чрезмерным патриотизмом не страдал. Любовь к деньгам перевешивала абсолютно все. За ту неделю, которую я здесь сидел, ребята продвинулись вперед весьма и весьма ощутимо. Теперь очередь была за мной. Телефонный звонок. «Жан, у аппарата. Тебе старый знакомый звонит». В трубке было слышно, как Огнев быстро-быстро что-то дожевывает. «Я слушаю». «Как жизнь, журналист?» «В порядке все. А слух прошел, будто вас, того, убили». «Марка Твена читал?» «Кого?» «Был такой американский писатель. Советую прочесть». Так вот, он в свое время написал: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Не всему верь, чего сам не видел. Да и глазам своим тоже верь не всегда, особенно когда это со мной связано». «Понял». «Значит так, журналист, готовь свою шарманку, я тебе в скорости перекину кое-что интересное. Материал будет вообще бомба. Обещаю». «Как там у вас премия зовется, которую журналистам дают?» «Да черт его знает. Я как-то не задумывался даже». «Короче, ты ее получишь». А когда будет материал? Когда ты сможешь большую передачу сделать? Так, чтобы на всю страну. Ну, дня 3-4 мне надо. Это если вы хотите, чтобы еще и Запад увидел. Ну, это просто всенепременно. Даю тебе 5. Хватит? Да по самые уши. Договорились. Анонсируешь передачу, обеспечиваешь интернет-канал с высокоскоростным доступом, материалы придут прямо в студию. Для верности продублирую. Если, не дай бог, что-то случится, к тебе прямо в студию доставят пакет. Там будет копия. Она в любом случае к тебе придет, просто по интернету это эффектнее. Глядишь, я и сам перед камерой появлюсь. Только, разумеется, не у тебя, но заслуга в этом один хрен за тобой. Усек? Да, да, я все понял. Некоторое время спустя. Москва. Главное управление уголовного розыска МВД РФ. Кабинет генерал-майора Городнянского. «Это все?» — положил наушник генерал. «Так точно, здесь вся запись», — ответил ему начальник технического отдела. «И на какую же тему будет выступление имперского рупора на этот раз?» «У вас хоть какие-нибудь прикидки есть?» — обвел Городнянский взглядом своих сотрудников. «Кому на этот раз придется запасаться памперсами?» В кабинете наступило непродолжительное молчание. «По некоторым данным, Олег Петрович, активность подполья». «Подполье?» «Да, господин генерал-майор, давайте уж будем называть вещи своими именами. Против нас работает не один человек». «Вы отдаете себе отчет в своих словах, господин полковник?» «Да, господин генерал-майор, в полной мере и с полной ответственностью». Полковник Филин нервно сглотнул. «Я понимаю, что подобные сведения будут встречены руководством весьма негативно. Но надо смотреть правде в глаза, имперец — это острие копья. А всего прочего мы даже не видели пока». «Кто еще думает аналогичным образом? Прошу встать». Загрохотали отодвигаемые стулья. «Садитесь». Генералу было немного не по себе. Поднялась большая часть его сотрудников. «Продолжайте, полковник». «Хочу заметить, господин генерал-майор, к аналогичному выводу пришли не только мы. Соответствующие указания были переданы вчера во все подразделения миротворческого корпуса. Они тоже больше не верят в одиночку». «Иными словами, мы все дружно вешали лапшу на уши руководству МВД и президенту». «Молчите!» — генерал обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Отвечать-то придется мне!» Его сотрудники ничего не ответили. «Ладно, хрен с вами. Давайте работать с учетом новых реальностей. Что там в подполье? Чего они там роют?» «По нашим данным, господин генерал-майор, они заняты сбором сведений о десантниках. Фотографируют их, собирают данные о перемещении, словом, документируют всю их деятельность». «Зачем это им нужно?» «Этого установить не удалось». Филин виноват развел руками. «Зачем он запросил высокоскоростной интернет?» «Вероятнее всего, хочет выложить в сеть какой-то компромат». «Господин генерал-майор», — поднял руку один из сотрудников. «Слушаю вас, подполковник, вы не согласны?» «У нас есть агентурное сообщение». «На тему». «По нашим данным, подполье готовит следующую акцию. Как нам всем хорошо известно, около месяца назад был распространен слух о том, что имперец погиб в перестрелке с полицейскими. Тело его обнаружено не было, зато нашлись свидетели, которые своими глазами видели сам факт ранения, на основании чего и были сделаны выводы о его смерти. Поэтому у руководства подполья родилась мысль организовать прямое выступление имперца по общероссийским телеканалам и интернету, дабы опровергнуть факт его гибели и очередной раз напакостить властям. Не стану скрывать, на слухах о смерти столь опасного противника успели заработать нехилый политический капитал, некоторые общественные и политические деятели. И опровержение этого факта может ударить по ним очень серьезно. «Иными словами», — подытожил Городнянский, «имперец убивает двух зайцев, сливает компромат на десантников и подкладывает хорошую свинью некоторым политикам. Так что ли?» «Так, господин генерал-майор». «Ну что ж, вполне рабочая версия. Начальника технического отдела попрошу остаться. Все прочие могут быть свободны. Свои варианты проведения операции, исходя из вновь открывшихся обстоятельств, предоставить мне завтра, к 14:00». Проводя глазами уходящих, Городнянский повернулся к начальнику техотдела. «У вас имеются какие-то соображения по данному вопросу?» «Так точно, господин генерал-майор». «Докладывайте». «Мы можем попытаться перехватить передачу имперца. Не исключена вероятность того, что мы засечем его местоположение. Если он будет передавать в студию видеосигнал, то для этого потребуется высокоскоростная связь хорошего качества». «Конкретнее». Он выйдет на связь из Москвы. Что вам требуется? Доступ в аппаратную телецентра. Я не могу исключить того, что в какой-то момент передачи агенты имперца постараются ее обесточить, чтобы лишить нас возможности его отследить. Не могу не учитывать и того, что аналогичные действия может предпринять и само руководство телецентра. Почему? Кто-то из них может счесть, что передаваемый материал будет воспринят негативно кем-либо из вышестоящего руководства. Они сами могут отдать приказ прервать связь. Для этого можно просто обесточить аппаратную, а впоследствии списать все на банальную аварию на подстанции. Генерал задумчиво побарабанил пальцами по столу. Эти могут. Вот что, подполковник, вы получите передвижную энергостанцию, а пропуск на территорию телецентра я вам обеспечу. С начальником охраны мы вопрос утрясем. Как вы будете объяснять все техникам, это уже ваша забота. Но если они вырубят интернет, спрошу уже с вас. Меня крайне мало беспокоит личная жизнь нескольких десятков импортных чинуш. В конечном итоге, с нас за это никто не спрашивает. Хотят защищать свои прайваси? Добро пожаловать в суд. Уголовный розыск такими вещами не занимается. А вот непойманный в очередной раз имперец может стоить всем нам занимаемых должностей. Так что действуйте. Письменный приказ получите перед началом операции. Выйдя в коридор, подполковник дошел до лифта и спустился вниз. Благодаря очередной антитабачной кампании курить в здании ГУР теперь было нельзя. Все желающие выходили для этой цели во двор, где была установлена специальная урна. Место это было несколько на отшибе, и от окон управления его закрывали густые кусты. Вышел туда и начальник технического отдела. Присел на скамейку, щелкнул зажигалкой и задумчиво зажал в руке сигарету. Дождавшись, пока прочие любители покурить вернутся в здание, и на площадке никого не останется, он вытащил из кармана мобильный телефон. Не свой навороченный смартфон, а обычную дешевую модель. Нажал кнопку и подождал, пока телефон включится. Набрал номер. «Валя, это я. Он согласился». Нажав кнопку отбоя, он вытащил из телефона сим-карту, сломал ее сильными пальцами и выбросил в урну. Положил аппарат на асфальт и растоптал его каблуком. Сгреб в кучу обломки и, проходя ко двору в здание, выбросил их в решетку водостока. Подойдя ко входу, оглянулся, поправил фуражку и толкнул тяжелую дверь. Москва. Старая площадь. Кабинет Каменского. «Прошу всех садиться!» Хозяин кабинета сегодня выглядел неважно, но со своего места встал и рукой указал вошедшим на кресло. «Повестку дня вы знаете, поэтому перейдем сразу к делу». Народ зашелестел бумагами. «Итак, имперец вернулся. Не успели мы и дух перевести». «Ошибка или подделка исключены?» — подал голос один из гостей. «Проведенная фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность его голоса», — откликнулся на эту реплику представитель вспомогательного корпуса. Сегодня это был пожилой полковник, неплохо говорящий по-русски. «Хм, кто-то говорил нам, что он умер», — вставил свое слово один из гостей. «Жаль, что это оказалось дезинформацией». «Всем жаль, не только вам», — откликнулся хозяин кабинета. «Прошу высказывать свои соображения по предстоящему делу». «А болезнь этого, журналиста может чем-то помешать?» «На следующий день все материалы будут лежать в интернете», — пожал плечами Каменский. «Пробовали уже». «Тематику передачи так и не удалось выяснить?» «Увы, Волин больше ему не звонил». «Да он всегда делает это только один раз». «В данном случае есть одна особенность», — подал голос молодой человек в углу кабинета, представитель технической службы одного из федеральных каналов. «Имперец запросил широкополосный доступ в интернет. Раньше такого не было». Он пояснил, будет передача данных в студию. «Или последующая передача их уже в сеть». «А что это меняет? Ну, отрежем мы огневый интернет, пойдет передача только по телевидению. И знаете, что скажут уже вечером?» «Что же? Что мы все, все, — поднял голову хозяин кабинета, — испугались аргументов одного единственного человека. Можно попробовать установить место передачи данных», — поднял палец полковник Помогальников. «Да, Городнянский тоже отдал такой приказ. А мы попробуем сделать это своими возможностями. Буду только рад. Только попробуйте в этот раз обойтись без стрельбы и использования авиации, хорошо?» Пресс-служба президента уже из кожи вон лезет, пытаясь хоть как-то обосновать такие вот акции. Мы можем устроить так, что ни один самолет или вертолет корпуса вообще не взлетит в этот день. В смысле, в Москве. У вас это называется регламентные работы. Уж сделайте одолжение, господин полковник. Нам только в Москве ракетного удара не хватало. Хорошо. Это мы можем вам обещать. Вот и вышла операция на финишную прямую. Два дня осталось, а полгорода уже на ушах стоит. Огнев чертяка обещание сдержал. Так анонсировал будущую передачу, что в назначенный день даже слепоглухонемые до телевизоров доползут. И где он, собака, такие словесные обороты раскапывает? Ведь чушь какая-то, а за душу берет. Не хватало только плаката на верхушке Останкинской телебашни. Все прочее он уже испробовал. Небось, денег срубит. А читая список аккредитованных на передачу журналистов, я только в затылке чесал. Они там что, на плечах друг у друга сидеть станут? Ну и наши парни постарались не без того. Каких только слухов они не вывалили в интернет за последние два дня. Все ждут, напряглись и гадают, что скажет им перец на этот раз. Марк Твен был прав. Слухи о моей смерти оказались очень даже сильно преувеличены. Ибо в чудесное воскрешение народ поверил мгновенно. Даже без подсказок и пояснений как-то обошлось. Напряглись и силовики, зачем-то выставившие пару дополнительных нарядов у телецентра. Отменили выходные у всех спецподразделений. Да и вообще, у всей городской полиции. Правда, на улицу никого выводить не стали, все мирно сидели по казармам и отделам. Притихли и помогальники. По имевшимся данным, они демонстративно устроили трехсуточные регламентные работы на своей технике. Мол, свои проблемы решайте сами. Что ж, будем ждать. У нас, в принципе, все готово. Роли, что называется, расписаны. Компьютерщики третий день не вылезают из своей берлоги, им даже жрать туда таскают. Дым у них там стоит коромыслом. А вот я валяюсь на диване и отсыпаюсь. Набегался за последние-то деньки, вот и пробило на сон. Странное дело, мы все так долго шли к этому рубежу, готовились, выкладывались из последних сил, но вот он, рубеж. С этого места только вперед. Поздно уже тормозить, все силы напряжены для решающего действия, для последнего рывка. А не выйдет ли так, что рывок этот станет действительно последним? Кое для кого очень возможно, что и станет. Я не фаталист, но отчего-то уверен в том, что первую свою дистанцию пробегу. А вот дальше... Балашиха, штаб отдельной полицейской дивизии, бывшая дивизия имени Дзержинского. «Вот такой нам дан приказ», — начальник штаба дивизии, подполковник Демидов, бросил на стол бумагу. «Поддерживать постоянную боевую готовность, чтобы в кратчайший срок выдвинуться для пресечения возможных массовых беспорядков». «Ну и что?» — пожал плечами командир первого батальона майор Карпин. «Всегда так пишут». «Да? Ну на, полюбуйся. Это те самые места, где беспорядки ожидаются». И еще одна бумага спланировала на стол. «Совсем не то, что обычно. Мы в такие места еще не захаживали». «Ну-ка, ну-ка, что это там такого понаписали?» Протянули руки к бумаге уже несколько человек. Такое на самом деле было редкостью. Обычно солдаты дивизии прикрывали все важные объекты в конкретной зоне, иногда в нескольких. А вот неожиданная смена дислокации — это было что-то новое. «Так, поселок Гринвотер, это где?» «Ага, нашел. Поселок Уотерхаус, и такое есть. И где ж такой?» «Ага, спасибо. И сам уже вижу. Мужики, я что-то не врубаюсь. Мы кого и от кого прикрываем?» «А что тут неясного?» «Десантников. Это их поселки». «Да? И от кого же? У них там своя охрана есть». «Есть. Точно такая же, импортная. Даже с автоматами местную полицию на порог не пускают». «А они тогда что делать собираются? Семечки лузгать? И кто, кстати говоря, на них вдруг нападать собрался?» «Послезавтра имперец хочет задвинуть по телевизору какую-то компру на этих деятелей». «Точно?» Автоматически все офицеры повернулись к телевизору. «Блин, послезавтра! И они что, опасаются мордобития, что ли? Мол, посмотрит народ на экран и к ним с ломом в руках?» «А не худо бы». «Хорош!» Стукнул по столу кулаком на штаба. «Мы на службе или как? Приказ получен, надо исполнять». Да выйдем мы, никуда не денемся. Только вот, пояснил бы кто, за каким хреном нас именно туда отправляют? В поселках этих, насколько мне известно, своих сил чуток побольше, чем дофига. Подал реплику один из старейших офицеров дивизии, майор Симченко. Да и почти все десантники имеют на руках пистолеты или револьверы. Нам, боевым офицерам, нельзя. А этим особо ценным кадрам, пожалуйста. Им эти пуколки для стрельбы по бутылкам, что ли, выдают? Там под несколько тысяч вооруженного народа присутствует. Никакие гопники или шпана туда и носа не сунут. А вот что-то действительно важное, это пусть районные полицейские караулят, так что ли? Своей работы у них нет. Такой приказ, пожал плечами начальник штаба. Надо думать, им там наверху виднее. Это с какого же перепоя? Не унимался майор. Кто из них последний раз по асфальту хотя бы ногами ходил? Да я за последние 2 года вообще ни одного министерского гаврика на земле не видел. Только и вспоминаем о них, когда очередной разнос сверху приходит. Петрович, да я и сам, честно говоря, ничего в этом приказе не понимаю. ОМОН, несмотря на переименование, эту часть в разговорах все называли по-старому. Так вообще в казармах заперли. Мне оттуда ребята звонили, у них все телевизоры подключали. Антенны ввод отрезали, сказали авария, мол. Симченко фыркнул. Проволоку у них тоже все отобрали? Интернет отключили? Нет, конечно, народ самодельные антенны сконструировал, так и смотрит. Нам такого приказа пока никто не отдавал. Интернет пока работает. Ну, мы-то на выезде все будем, хотя я с собой портативный телек в машину прихвачу. Да не ты один. Двое рабочих в темно-синих спецовках неторопливо шагали вдоль здания телецентра. Один из них изредка сверялся с план-схемой. «Семёныч, погоди, где здесь эта штука?» «Ага, вот она». Серо-стальной шкаф кроссовой коробки почти совсем спрятался за густыми кустами, росшими почти вплотную к стене. Лязгнул ключ, и тяжелая дверца, скрипнув, отошла в сторону. «Так-так-так, сверим-ка номера». «Порядок. Есть такое дело», — свернул схему ее обладатель. «Сейчас послушаем». В его руках появилась коробка тестера. «Напруга в норме, есть сигнал. Давай, Семёныч, теперь твои пляски начинаются». В руках у второго телефониста вместо привычных инструментов появился брусок тротила, снабженный коробочкой радиодетонатора. Мнимый монтёр ловко засунул его за распределительные колодки. Добавил еще один. Отступил на шаг и полюбовался делом рук своих. Внешне все выглядело как обычно. «Закрывай этот ящик, нам еще колодцы проверить надо». Щелкнул замок, и оба человека двинулись дальше. «Эй, мужики!» Они обернулись. Ступая по краю отмостки, к ним подходил патрульный полицейский. «Ты, что ли, Палыч?» Узнав штатного телефонного мастера, спросил полицейский. «А это кто с тобой?» «Из МГТС, комиссионный обход делаем». «Удостоверение показать?» «Да ладно! С ума все посходили с этой передачей!» «И не говори! Сам-то смотреть будешь?» «Спрашиваешь, на что штатный болтун аккуратно это время назначил какую-то лекцию?» «И как же?» «Да опоздает он! А телевизор-то в той самой комнате и стоит!» «А ну как вовремя приедет?» «Не приедет! Авось не все у нас без руки! В машинах понимаем кое-чего!» «Он у нас барин, с утра на службу не приходит, ни к лицу. Пожалует прямо к началу выступления, если успеет». Несколькими часами позже. Трое мужчин в неприметных серых костюмах появились в помещении начальника службы мониторинга одного из крупнейших операторов связи незадолго до окончания рабочего дня. Сопровождавший их начальник СБ был явно раздосадован визитом неожиданных гостей. Ну, по крайней мере, внешне старался этого не показывать. «Витя, вечер тебе добрый. Вот, господа, рекомендую, наш главный специалист. Маг и волшебник интернета, господин Ломов». Сидевший у монитора человек нехотя оторвался от своего занятия и обернулся. «Петр Степанович, наши вам. А это что за ликторы вас сопровождают?» «Эти господа из управления Р. Пришли меня задержать за невосторженный образ мыслей?» «Виктор Иванович, зачем же вы так?» — покачал головой старший из гостей. «Мы даже вопросов никаких к вам не имеем». «Ага, значит, сразу к стенке». Начальник СБ виновато развел руками, извиняясь за подобное поведение специалиста. «Какой именно?» — деловито осведомился старший визитер. «К той?» «Нельзя, там за стеной серверная. Стойки с аппаратурой стоят». «К этой?» «Стенка тонкая, внутри коридорная, пуля куда-нибудь еще улетит». «К окну?» «Сами понимаете». «А к этой?» «И вовсе подойти невозможно, шкафы и столы не дают». Специалист с интересом воззрился на гостей. «Ладно, чего надо-то?» После некоторого молчания спросил он у начальника СБ. «Господа побудут у тебя здесь пару дней». «Зачем?» «У нас есть сведения о том, что некие хакеры, скажем так, замыслили определенные мероприятия, в связи с чем возникают опасения в том, что эти злоумышленники могут попытаться нарушить стабильную работу вашей компании». «Ага. Так вы им здесь засаду устраивать станете? Окопы рыть?» «Все проще. Наша задача состоит в том, чтобы оказать вам помощь в подобном случае. Сеть должна функционировать нормально». «Понятно. Ремонтника, стало быть». «Угу. А разводные ключи и иголки с нитками захватили?» «Зачем?» «Как же, шлюзы чинить и сеть ремонтировать». «Обижаете. И даже бутылку конфет дома не оставили. А бубен, по слухам, у вас свой имеется, говорят, даже настоящий, из Якутии. Спасибо вам, Петр Степанович, за помощь. Вижу, что мы с Виктором Ивановичем поладим». Негромко замурлыкал телефон, и известный шоумен лениво поднял трубку. «Да. Господин Пелетье? Ну? Вас беспокоит советник мэра города по культуре, Невзоров Павел Иванович. Что таки хочет из-под меня наш уважаемый мэр? Эдвард Николаевич, когда у вас намечается очередная передача?» «Надо спросить моего продюсера». «Уже спросили. Через неделю». «Ну вот тогда и приходите. Билет для вас будет». «Премного благодарен, но я звоню по другому вопросу». «А именно?» Знаменитость прикрыла ладонью зевок. «Не могли бы вы ускорить выход передачи?» «Это еще зачем? Я завтра вылетаю в Берлин, у меня там деловая встреча с зарубежными контрагентами». «Любовница у меня там, но тебе об этом знать не обязательно». «Мы могли бы профинансировать визит госпожи Альбах в Москву и ее проживание в лучшем отеле города». Шоумен поперхнулся. «Не надо в лучшем. Она предпочитает уединение». «Понимаю вас. Творческий процесс — вещь, требующая тишины. Можно устроить. Недели, я полагаю, будет достаточно». «Ну, вполне. Не проблема. Завтра же все решим». «А что вам надо от меня?» «Послезавтра в 12 часов. Именно в это время. Мы ждем от вас выхода вашего блистательного шоу. Эфиры и все положенное будут вам обеспечены. На нескольких каналах сразу. Насколько я в курсе, ваше шоу обычно идет не менее 3 часов». «Да». «Очень хорошо. Нас это устраивает. И, разумеется, мы номинируем эту передачу на ежегодную премию мэра». «Но мой продюсер, он уже в курсе дела и дал свое согласие». В это же время. Место значения не имеет. «Все собрались». Пожилой господин в темном костюме повернулся к своему соседу. «Пары человек не хватает. Возможно, они подойдут позже». «Неважно. Семеро одного не ждут. Проинструктируйте их отдельно». Окажись сейчас в помещении хоть какой-нибудь журналист, он бы душу отдал за возможность сделать один единственный снимок. И этот снимок одномоментно выдвинул бы его на первые полосы всех газет и экраны телевизоров. Ибо в зале собралась весьма странная компания. Странная тем, что представить одновременный сбор столь разных людей в одном помещении можно было только с очень большого бодуна. В одном ряду и даже на соседних сиденьях спокойно разместились лидеры разнообразнейших националистических и этнических группировок. На словах, требовавшие крови своих соперников и народцев, сейчас они мирно соседствовали, внимательно прислушиваясь к словам оратора. Тот не отличался командирским голосом, да и какая-либо звукоусилительная аппаратура в помещении отсутствовала. Поэтому всем находящимся здесь приходилось напрягать слух, чтобы разобрать негромкие слова. А говорил он весьма серьезные вещи. «Послезавтра, не позднее 13:00, ваши люди должны занять указанные позиции. Сбор личного состава по максимуму. Сразу же по получении сигнала вы должны организовать массовые беспорядки. В средствах и методах вас не ограничиваю. Особое внимание — корреспондентам. Не трогать их и не мешать вести съемку. За это отвечаете лично. Проработайте варианты постановочных сцен. Операция продолжается до получения сигнала «отбой». Он будет передан вам посредством мобильной связи. Вопросы есть? «Есть», — поднялся с места вожак анархистов. «Что делать с Адоном?» «Их не будет в городе. Совсем. Наряды полиции будут оттянуты к полицейским участкам. Вам никто не станет мешать». «А охрана магазинов и им подобные формирования?» Оратор пожал плечами, давая понять, что такие мелочи ему не интересны. «До каких пределов я могу отпустить своих людей?» Лидер ультранационалистов прикусил губу, ожидая ответа. «До любых. Картинка с улиц должна быть впечатляющей». Главари группировок переглянулись. «А если...» — приподнялся лидер дагестанской группировки. «Между нами произойдут столкновения. В такой неразберихе мне трудно будет управлять своими бойцами. Они могут попросту не успеть выполнить мое приказание». «Не страшно. Некоторое количество крови из жертв только усилит общее впечатление. Мы закроем глаза на случайные жертвы, в этом отношении я вас не ограничиваю. Еще вопросы?» «Нет? Тогда хорошенько усвойте еще одну вещь». Говоривший сделал паузу и оглядел собравшихся. «Когда корреспонденты будут брать у вас интервью?» «У нас?» «У вас или у ваших бойцов все равно. Так вот, ответ должен быть следующим». Он сделал паузу и поднял палец, требуя предельного внимания. «Полиция ушла из города охранять иностранцев. Спасибо имперцу. Без него у нас не было бы такой возможности. Пусть и дальше продолжает в том же духе. Всем все ясно? Варианты ответа могут быть любыми. Главное — смысл сказанного». Ярославское шоссе. Стоянка дальнобойщиков. «Полторы тысячи в день и живи как падишах!» Толстый дежурный менеджер пересчитал поданные ему купюры. «Три машины, а? Сколько стоять будешь?» «Дня два, может, больше. Как получатели груза скажут». «А что за груз?» «Цемент». «А-а-а-а», кивнул менеджер. «Тогда вон туда подъезжай, в угол становись. Там все машины, что со стройматериалами, стоят». «А поесть, попить у вас тут где можно?» Просунулся в окошко второй водитель. «Вывеску видишь? Обеды как дома. Туда и ходи, денег дашь, к тебе в машину принесут. Так многие делают, кому груз бросать неохота. Зря опасаются, у нас тут тихо. И порядок есть». «А в машину только еду принести могут?» «Хм». Менеджер, оценивающе, поглядел на обоих водителей. «А что надо? Водка и у меня есть». «Не, с этим стрёмно. Еще полиция нагрянет. Доказывай потом, что не собирался ехать. Они, кстати, часто это здесь делают?» «А как смену сдавать? За час до сдачи заглядывают. Но беспредела не творят. Им хозяин платит, так что здесь нормально все. Конечно, если ты из двери пьяный выпадешь, тут песня другая пойдет». «Не, лучше как-нибудь без выпивки проживем. А вот с этим делом как тут у вас?» «С каким?» «Ну, зябко по ночам-то одному». «А, с этим ажур. Вечером подойдешь сюда, скажешь, через полчаса привезут на выбор». «Вот это другой калинкор. Лады, держи пять. Поехали, мужики». Менеджер проводил глазами отъезжающие контейнеровозы и переключился на нового клиента. В ворота стоянки вползал ярко раскрашенный грузовик. «Литовцы прикатили», — безошибочно определил принадлежность машины менеджер. «Этих на отшиб. Как нажрутся, опять куролесить станут». Два дня спустя. Телестудия Останкино. «Уважаемые дамы и господа, наш микрофон установлен в центральной студии Останкино. Информационная программа «Увеличительное стекло» и ее бессменный ведущий и создатель Жан Огнев приветствуют вас!» Скинул вверх руки с микрофоном оратор. Шквал аплодисментов был ему ответом. Большой зал телестудии заполнился до отказа. Люди даже сидели на добавочных стульях, которые притащили откуда-то расторопные помощники телеведущего.

«Господин Майлз, рад вас слышать». «Взаимно, господин президент. Вы смотрите сейчас телевизор?» «А там есть на что смотреть?» «Господин президент». «Смотрю». «Огнёва?» «Скорее того, кого он интервьюирует». «И что вы можете сказать по данному вопросу?» «Да врет он все». «Господин президент, вы ведь и сами понимаете, данная передача должна быть прекращена немедленно. Я уполномочен передать вам то, что мое правительство закроет глаза на любые ваши действия. Вы хорошо меня понимаете, господин президент?» «Именно так, господин президент. На любые». Телефонный звонок. «Секретариат министра внутренних дел». «Это помощник президента. Немедленно соедините меня с министром». «Слушаю». «Вадим Викторович, президент приказал любой ценой в самый кратчайший срок прекратить трансляцию имперца из Останкино. Под вашу личную ответственность. Вопрос должен быть решен немедленно. У вас есть какие-то люди около телестудии?» «Там находится оперативная группа ГУУР. Они пытаются отследить место, откуда ведет свою передачу Волин». «Черт бы с ним! В эфире на весь мир показывают сверхсекретные документы особой государственной важности. Вы понимаете, чем это может грозить нам всем?» «Немедленно заткнуть рот этому болтуну Огневу. Передача не должна более выходить в эфир. Вообще никогда. Любой ценой. Считайте это официальным приказом главы государства. Вопрос о вашем нахождении в занимаемой должности будет решаться по итогам выполнения этого приказа. Все, исполняйте». Взвыли сирены в зданиях, занимаемых отрядом полиции особого назначения. Задребезжали звонки в помещениях СОБРа на Варшавском шоссе. Зарычали двигатели тяжелых грузовиков. Закованные в амуницию сотрудники спецподразделений срывались из своих комнат, на ходу натягивая бронежилеты. Лязгнули и растворились двери оружейных комнат. Окраина Москвы. «Вперед, парни!» Чернявый и проворный человек в шапке-балаклаве вскочил на парапет здания. «Двигайтесь быстрее, а то придем к шапочному разбору!» Идущая по улице толпа ответила ему одобрительными криками. То там, то здесь, над головами идущих мелькали бейсбольные биты и полицейские демократизаторы. Разгоряченная спиртным и наркотой публика жаждала легкой наживы и веселого времяпрепровождения. Их главари твердо обещали им то, что сегодня никакие полицейские не дерзнут встать у них на пути. Толпа жаждала крови. Вот брызнула стеклами витрина большого магазина электроники, замелькали в воздухе различные гаджеты, передаваемые в толпу теми, кто удачно оказался около разбитой витрины. Одобрительные возгласы только подстегнули грабителей. Хряснуло и разлетелось вдребезги боковое стекло роскошной иномарки. На свою беду ее водитель притормозил у выезда на большую дорогу, решив пропустить агрессивно настроенных националистов. Завизжала вытаскиваемая на улицу его спутница. Разъяренный водитель выпрыгнул из двери, размахивая в воздухе травматическим пистолетом. Надо полагать, он был по жизни непростым человеком, раз нынешняя власть рискнула оставить ему это страшное оружие. Увы, в данной ситуации оно ему мало помогло. Мелькнула в воздухе бейсбольная бита, и кровь из разбитого затылка брызнула на лобовое стекло иномарки. За пару секунд безвольное тело было обыскано, бумажник и пистолет перекочевали в карманы нападающих. Воспользовавшись отобранными ключами, кто-то из них завел двигатель, и под одобрительные крики бандитов машина скрылась в прилегающих переулках. Если бы кто-то сейчас посмотрел сверху, то он с удивлением обнаружил бы, что параллельными путями, двигаясь по широким улицам по направлению к центру, сейчас следует несколько таких групп. Разной численности, национальности и степени подогрева они все имели перед собой одну цель — отвести душу и всласть покуражиться, пользуясь обещанной безнаказанностью. Звонки испуганных обывателей тщательно фиксировались в дежурных частях полиции, но никаких последствий сегодня это не имело. Повинуясь недвусмысленному указанию, полицейские только сжимали кулаки, не имея возможности покинуть свои отделы. Телефонный звонок. «Девушка, срочно мне директора телецентра!» «Кто его спрашивает?» «Дед Пихто, из администрации президента звонят. Давай сюда своего шефа». Сидевший около параллельного аппарата человек поднял голову. «Миха, президентские всполошились. Сейчас начнут нашего главговоруна тормошить». «Понятно. Не зря, стало быть, мы с тобой тут шарились.

а за это отвечает соответствующее подразделение министерства. Мы не имеем права ковыряться в аппаратах спецсвязи. Предвосхищая ваш вопрос по поводу радиосвязи, я уже направил посыльного с рапортом на эту тему. Наверняка опять телевизионщики что-то намудрили. Такое здесь случается. Майор совершенно обалдевшим взглядом посмотрел на начальника отделения. Тот явно не шутил. «Господин подполковник, вы что, серьезно не понимаете происходящего? У меня есть недвусмысленное указание министра внутренних дел немедленно прекратить телепередачу Огнева. Я требую от вас оказать мне максимально возможную помощь». Подполковник пожал плечами. «Ваше требование, господин майор, ничем не подтверждено. Находящиеся в помещениях телецентра сотрудники ГУР предъявили мне соответствующее распоряжение, согласованное с моим руководством. Письменное распоряжение, майор. А у вас, кроме громких слов, нет ничего. Еще скажите спасибо, что я с вами вообще разговариваю». «Господин подполковник, как только наладится связь, вы рискуете потерять свои погоны. Министр...» «Я не исключаю того, майор, что как только наладится связь, погоны придется снимать уже вам. А сейчас покиньте помещение». Майор вспыхнул и повернулся к своим сопровождающим. Подполковник молча постучал кулаком по стене. Распахнулась дверь, и в коридор вывалилась целая толпа полицейских в форме и с автоматами. «Я бы, майор, на вашем месте хорошенько подумал». Проводив взглядом удаляющуюся спецгруппу, начальник отдела повернулся к дежурному. «Иванов, усиленный наряд в щитовую. Гуровцам кого-нибудь пошлите, мало ли. У этих умников прыти хватит». Обернувшись к своим подчиненным, подполковник подмигнул. «А вы что тут растопырились? Вас для чего в зале собрали?» «Так ваш зам по работе с личным составом, он же приказал». «А сам он где?» «Так нет его». «Ну так и ждите, придет. А пока телевизор посмотрите, там сейчас передача интересная идет». И подмигнув слегка обалдевшим подчиненным, он поспешил в свой кабинет. Там телевизор был получше. «Должно быть вам интересно, господа, почему я вдруг проявляю такую заботу о вас самих и о населении ваших стран. Исходя из логики вещей, я должен был бы только радоваться тому, что наркотики идут к вам полноводной рекой. Но логика, господа журналисты, бывает разная». Телефонный звонок. «Господин президент!» «Да!» — рявкнул в трубку глава государства. «Кто там еще?» «На связи министр внутренних дел». «Давно пора, переключайте». «Господин президент, я знаю, кто я такой. Что у вас происходит? Почему до сих пор не прекращена передача?» «Господин президент, у нас возникли непредвиденные трудности. Все подходы к аппаратным телецентра блокированы вооруженными нарядами полиции. Они ссылаются на письменное распоряжение своего руководства. К сожалению, в здании телецентра полностью отключена вся связь, и я не могу отдать распоряжение местному отделу полиции. Туда уже выехал мой заместитель. Я отдал приказ СОБРу выдвинуться к телецентру и взять его под охрану. Полагаю, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время». «Это все?» «Увы, господин президент, не все. Я обязан сообщить вам, что здание передающего центра на Шабловке захвачено неизвестными вооруженными людьми. Всякая связь со зданием отсутствует. Захватив здание, неизвестные организовали ретрансляцию выступлений имперца в масштабах всей страны. Эта же передача в настоящий момент ретранслируется на все видеоэкраны города и по интернету. Никакие усилия моих специалистов пока не позволили нам взять ситуацию под свой контроль. Все попытки подхода к Шабловскому центру пресекаются пулеметным огнем. У меня просто не хватает сил для того, чтобы взять это здание штурмом, ибо Аддон выведен на охрану поселений иностранных специалистов. Прошу вашего указания задействовать центр специального назначения». «Я немедленно отдам это приказание». Президент медленно положил трубку. Телецентр. «Так вот, господа журналисты, не все можно измерить с позиции выгоды». Последние слова имперца прозвучали как-то странно. Они отличались от его предыдущей речи. Возможно, что увлеченные его словами журналисты не обратили бы на это внимания. Все время, пока Волин говорил, картинка на экране плавно изменялась. Он шел куда-то по коридору. Может быть, завсегдатаи телецентра и увидели бы что-нибудь знакомое в этих пейзажах. Но все их внимание было поглощено словами выступавшего. И только один из журналистов, поднявший глаза от планшета, внезапно вскрикнул. Его рука устремилась вперед. Прямо под экранами, выйдя из неприметной дверцы, стояла группа людей. В форме и с оружием. Один из них опустил камеру, и на экране на секунду мелькнул линолеум пола. «Да, господа, вышел вперед, стоявший в середине группы мужчина. «Вот мы с вами и встретились». «Ну и рожу этих журналюк. Можно подумать, их тут кто-то дружно охреначил пыльным мешком по башке. Причем всех сразу». Ошарашенные моим появлением, они несколько секунд тупо пялились на экран и только потом сообразили опустить глаза ниже. Вот что значит привычка к телевидению. А потом? Потом их словно прорвало. Народ ломанулся к сцене, наперебой выкрикивая всевозможные вопросы. «Не все сразу, господа. Да и кроме того, вам что, не интересен мой дальнейший рассказ? Прошу вас, сядьте на свои места. Обещаю, что отвечу на все вопросы, но дайте же мне договорить». Народ ворча рассаживался по местам. «Так вот, дамы и господа, продолжим. Я не просто так появился перед вами, да, собственно говоря, никуда и не уходил. Вся трансляция велась из соседнего помещения. Мой визит имеет следующую цель. То, что я вам скажу, может быть сказано только с глазу на глаз». Зал затих. Казалось, пролети сейчас муха, и ее полет будет услышан в самых дальних уголках огромного помещения. «Я обещал вам сенсацию. Держите. Володя, дай изображение на экран». На экране снова возникли сканы документов. «В чемодане», — пихая ногой по полу толстый атташе кейс, «находятся носители, на которых записана вся эта информация. Вы можете забрать их с собой. В течение 2 суток эти данные появятся во всеобщем доступе, так что поспешите». Один из пришедших со мной бойцов подхватывает с пола кейс и идет между рядами, раздавая направо и налево флешки. «Из приведенных мною документов совершенно ясно видно, что сам наш президент и большая часть его администрации были прекрасно осведомлены об истинном характере операций, проводимых оккупационной администрацией и вспомогательным корпусом. Более того, часть полученных от реализации наркотиков денег перечислялась на их личные счета. Я передаю вам копии всех этих документов. Вы знаете, что с ними делать. А теперь хочу сказать пару слов лично господину президенту. Или, может быть, наркопрезиденту. Мне кажется, так будет точнее». В зале прокатился смешок. «Господин наркопрезидент и члены наркоадминистрации, перед лицом собравшихся журналистов, а также перед всеми теми, кто сейчас смотрит нашу передачу, я обвиняю вас в том, что вы являетесь уголовными преступниками. Вы наживаете деньги самым постыдным и мерзким образом, продаете наркотики. Я могу доказать свои утверждения. А как оправдаетесь вы? Мы здесь. Если у вас хватит смелости опровергнуть сказанное, welcome, вас ждут». Быстрыми тенями мчались к Останкиной Шабловке автобусы центра специального назначения. Сидевшие в салонах бойцы молча вслушивались в слова, звучащие с экранов портативных телевизоров и смартфонов. Москва. Нахимовский проспект. Разгоряченная толпа, безудержно прущая по улице, оставляла за собой жуткий след из разбитых стекол и горящих автомашин. Проходя мимо очередного разгромленного магазина, главарь услышал звонок мобильного телефона. «Э? Это журналисты тебя хотят!» — прозвучал в трубке голос его помощника. «Чего им сказать?» «Сюда веди, мы им сейчас интервью давать будем». Огибая кучки беснующихся боевиков, два журналиста и видеооператор, сопровождаемые подручными главаря, быстро подошли к нему. «Добрый день». «Это точно, для кого-то он очень даже добрый», — приосанился главарь. «Ну, вы это, спрашивайте, чего хотели, а то у нас дел нынче много». «А вы не могли бы встать вот здесь?» — попросил один из журналистов. «Так картинка эффектнее получится». «Что, снимать будете?» «Почти сразу в эфир и пойдет». «Это хорошо», — крякнул тот. «А посмотреть, когда можно будет?» «Ну, сейчас же вы ведь не можете, разве что в записи. Да и вечером новости повторять будут». «Хорошо». Главарь переместился в указанную точку. «Так нормально будет?» «Да, в самый раз». Вывернувшийся из-за угла полицейский автомобиль никто не заметил, а, возможно, просто и не обратили внимания. Опьяневшая от собственной безнаказанности толпа уже возомнила себя непобедимой. «Ты смотри, Петя, что эти сволочуги делают?» — стукнул кулаком по торпеде старшей машины. «Они же полулицы разнесли. Куда начальство смотрит?» «Куда-куда? Ты же сам докладывал. Уже 5 раз. И что, ждать подхода подкреплений? Ребята звонили, весь ОМОН на Шабловку отправили, телецентр отключать. а СОБР за тем же самым в Останкино. А Дон, как с утра за город вывели десантников караулить, так по сию пору там и сидит. Не будет никакой подмоги. И что же нам теперь? Вот так сидеть и смотреть? Они же людей бьют. И что ты предлагаешь? Сержант несколько мгновений смотрел на своего напарника. Потом сплюнул, подхватил с заднего сиденья автомат и открыл дверь. «Так вот, господа хорошие», — приосанился главарь. «Как это правильно говорится, в первых строках своего письма? Короче, спасибо хочу сказать». «Кому?» — поинтересовался один из журналистов. «Так имперцу, кому же еще? Если бы не он...» Ударившая прямо в толпу длинная автоматная очередь повалила на землю сразу несколько человек. Досталось и главарю, одна из последних пуль снесла ему верхушку черепа. Он еще какое-то время простоял на ногах, сжимая в мертвой руке микрофон, потом медленно завалился на спину. Что говорить, кадр получился шикарный. Толпа в ужасе шарахнулась назад. Они еще не поняли, что произошло. Голова, опьяненная удалью, водкой и наркотой, еще не осмыслила происходящего. Обдумывая случившееся, боевики потеряли несколько секунд. Секунд, которых им не хватило на то, чтобы принять правильное решение. Выбежавший из-за угла напарник сержанта, не поднимая к плечу автомат, прямо от пояса выпустил весь магазин во фланг обалдевшим мародерам. А перезарядивший свое оружие старшей машины теперь стрелял уже прицельно. Жуткий вой взвился к небу. Ни у кого из негодяев не хватило смелости пробежать какой-то десяток метров, чтобы смять и затоптать двоих автоматчиков. Толпа повернулась и бросилась на утек. Бегущие в ужасе мародеры запрудили всю улицу. Их спины представляли собой превосходную мишень. «Ты все отснял?» — повернулся журналист к оператору. У него самого зуб на зуб от ужаса не попадал. Не лучшим образом чувствовал себя и его коллега. «Спрашиваешь?» — хмыкнул оператор. Как только началась стрельба, многоопытный мужик, не раз снимавший репортажи из горячих точек, прижался спиной к углу дома так, что все пули пролетели мимо него. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что второго такого случая в жизни может и не представиться, он нашел в себе силы отснять все, что происходило у него на глазах. И только теперь, опустив выключенную камеру, он почувствовал, что его всего колотит крупная дрожь. «Ну ты молоток!» — восхитился второй журналист. «Я думал уже все, капец, и нас положат заодно со всеми». «Не положили же», — ухмыльнулся оператор. «Ты глянь», — ткнул он рукой. «Полицейские идут». И он снова вскинул к плечу камеру. Оба журналиста, спохватившись, развернулись к подходившему сержанту. «Господин сержант». «Да». «Господин сержант, это вы открыли огонь по людям?» «По людям? А где вы здесь людей нашли?» «Но как же...» — растерянно пробормотал журналист. «Вот они, лежат». «Я здесь ни одного человека не вижу. Мародеры и насильники. Их место в могиле. Вот только вылезли они оттуда по чьему-то недосмотру. Ничего, назад запихаем». Он снял с пояса радиостанцию. 22-й, 17-й говорит, они к тебе побежали, встречай. И побыстрее выдвигайтесь, пока они по дворам прятаться не начали. Мы отсюда пойдем, постараемся подчистить. Только особо на нас не рассчитывайте, патронов мало осталось». Телецентр. Я бы хотел обратиться и к командованию вспомогательного корпуса, генералу Маклейну. Подмигиваю сидящим в зале журналистам. «Не сомневаюсь, господин генерал, что вы сейчас меня видите, равно как и в том, что и ваше начальство тоже имеет такую возможность. Так вот, господин генерал, вам не кажется, что ваше подразделение уже выполнило все те задачи, ради которых было создано? Что-то вышло хорошо, что-то не очень, а некоторые вещи вы откровенно провалили. У нас, господин генерал, есть хорошая поговорка. Ее произносят вслед уходящему гостю. «Скатертью дорога, господа». Я очень настойчиво предостерегаю вас от необдуманных поступков. Стоянка дальнобойщиков. Рыча моторами, разворачивались на стоянке фуры дальнобойщиков. Одна из них немного не вписывалась в поворот, мешал автомобиль литовской фирмы. Выпрыгнувший из кабины фуры помощник водителя подошел к литовцам и вежливо постучал в дверь. «Кого тебе?» — выглянула из окошка сонная голова. «Слышь, друг, подай свою машину метров на 5 назад. Видишь, я развернуться не могу». «Назад сдай. Там забор. Порву, нехорошо. Люди же строили, старались». «Я спать хочу». «Подвинь машину и спи, как медведь в берлоге. Кто ж тебе слово скажет?» «Слушай, отстань, а? Надоели вы мне все. Хуже горькой редьки уже. Куда ни плюнь, везде русский лезет. Иди отсюда. Будешь приставать, я Самвелу скажу. Он вас быстро на место поставит». Договорить фразу литовец не успел. В его глазах мелькнули искры. Что-то хрустнуло, и пришел в себя он уже на земле. А его грузовик, выбрасывая клубы дыма из выхлопной трубы, уже сдавал назад. Похлопав удивленно глазами, водитель, поддерживая негнущуюся правую руку, побежал к домику менеджера. Спустя несколько минут он в сопровождении троих дюжих парней в кожных куртках уже бежал к своим обидчикам. «Эй, кто там есть?» — окликнул один из кожных, копошившихся около машины водителей. «В чем дело?» — обернулся один из них. «Ты по что человека обидел? Морду ему набил, руку повредил. Беспредел творишь». «Ну, морду я ему, положим, еще не набил, так это и поправить недолго. А руки свои не будет совать куда не надобно. Пусть еще спасибо скажет, что вежливо с ним говорили». И водитель отвернулся от подошедших. «Ты че, мужик, совсем оборзел? Не знаешь, что за такие дела бывает?» В руках у подошедших парней появились бейсбольные биты. «Придется тебя поучить уму-разуму». «Вот интересный факт», — хмыкнул водитель. «В стране одно бейсбольное поле на всю Россию, а таких палок на руках у каждого второго. Слышь, убогий, спрячь свою зубочистку и катись отсюда к чертовой бабушке, иначе я всерьез осерчаю». Парень, не слушая его, взмахнул бейсбольной битой. «Пф!» И драчун схватился за простреленное плечо. «Когда ж до вас, дураков, дойдет? Вежливый разговор не всегда признак слабости», — покачал пистолетом помощник водителя. «Че, родной, с головкой плохо, соображать разучился? А ну, покидали свои зубочистки и мордой в землю. А ты, ущербный деятель, взял эту палку и быром повышибал стекла у своего драндулета. Плохо выбьешь, твоей головой отряхтую». Отпихнув бампером ворота стоянки, на нее вкатились два тяжелых армейских грузовика. Повыскакивавшие оттуда автоматчики быстро оцепили стоянку. «Ну вот, всегда так», — вздохнул помощник водителя. «Чтобы вам 10 минутами раньше приехать, так без мордобоя бы и обошлись». «Поэтому, уважаемые господа, рекомендую вам очень внимательно посмотреть на экран», поворачиваясь к одному из своих сопровождающих. «Володя, как там с картинкой? Порядок? Давай, пусть все посмотрят». 40-футовый контейнер на прицепе грузовика внезапно дрогнул. Поднялась его верхняя крышка, пошла вверх и встала вертикально. А из-под нее медленно приподнялись 4 толстые трубы. На заднем плане хорошо просматривалась Московская кольцевая дорога и быстро бегущие по ней автомобили. «Ну что, господин генерал, знакома вам сия штучка? На Западе она больше известна под названием «Клаб». Мы же называем ее по-простому «Калибр». Характеристики этой ракеты ни для кого секретом не являются. Хочу вас обрадовать. Все ваши базы, расположенные в пределах Московской области, равно как и в других областях страны, в настоящий момент находится под прицелом. Любое, я подчеркиваю, любое подозрительное действие с вашей стороны, и ракеты пойдут. Это наша страна, господин генерал, и никто из вас не вправе указывать нам, что мы можем делать у себя дома и чего не можем. Проваливайте, господа. А для вашего руководства у нас тоже есть кое-что любопытное». На экране возник угрюмый железнодорожный состав. Мощные домкраты, выдвинувшись откуда-то из-под вагонов, уперлись своими штоками в землю, уравновешивая состав. Над крышами вагонов медленно поднялся вверх транспортно-пусковой контейнер. Стоявший спиной к камере человек обернулся и показал оператору планшет, который он держал в руке. На экране планшета хорошо просматривалась студия Востанкина. Я даже себя рассмотрел. «Это для того сделано, господа журналисты, чтобы никто не подумал, что это фокусы мастеров компьютерной графики. Вы же видите, человек держит в руках компьютер, который принимает сейчас данный репортаж. Это не монтаж, господа, а вполне себе реальная ракета. Полагаю, что очень многие из вас видели подобные вещи ранее. Они не ушли в прошлое с уходом великой страны. Как видите, у нас есть холодный душ для очень многих горячих голов. Рекомендую это учесть». Стоявшие у ворот телецентра собровцы внимательно смотрели на громадный экран рекламного щита. Поскольку жилых домов непосредственно около Останкинской башни не имелось, динамики на экране присутствовали, и каждое слово, звучавшее в студии, было хорошо слышно на улице. Взвизгнув шинами, подкатил к воротам телецентра эскорт представительских автомашин. «Где старший?» Раздвигая бойцов властной рукой, быстро шел к воротам приземистый генерал-лейтенант. «Вот он», — указал на стоявшего рядом с остальными офицерами полковника кто-то из бойцов. Командир СОБРа вместе со своими подчиненными внимательно слушал трансляцию из студии. «Полковник Ляхов?» «Так точно, господин генерал-лейтенант. Почему до сих пор не начат штурм?» «Посмотрите на экран, господин генерал-лейтенант. Там более 500 человек журналистов. В здании около 1000 человек сотрудников телецентра. Вы предлагаете начинать штурм прямо сейчас? Какие будут среди них жертвы, вы себе представляете? Мы же ничего не знаем о том, сколько человек прикрывает имперца. Где они расположены, какое имеют вооружение. Он не один, это даже на экране видно. Но сколько их всего? Кроме этого, здание охраняют сотрудники территориального подразделения полиции. Они предупредили, что никого не пропустят внутрь. В противном случае откроют огонь». «Это приказ, господин полковник, извольте выполнять. Перед вами заместитель министра». «Я не поведу бойцов на штурм в таких условиях. Это будет бойня, господин генерал-лейтенант». «А вот это уже не ваше дело. Выполняйте приказания». «Я не поведу бойцов, господин генерал-лейтенант». «Вот как? Неподчинение приказу? В таком случае, господин полковник, я вас отстраняю от командования. Вам ясно?» Полковник вздрогнул, но ничего не ответил генералу. Кивнул и отошел в сторону. Демонстративно повернувшись спиной к руководству, достал сигареты и закурил. «Кто замещает полковника?» — повернулся генерал к остальным офицерам. «Я, подполковник Арефьев, господин генерал-лейтенант», — выдвинулся вперед медведеобразный офицер. «Принимайте командование. Обеспечить очистку здания в самые кратчайшие сроки». Повернувшись спиной к генералу, Арефьев подошел к своему командиру, вытащил сигарету и прикурил от сигареты командира. Следом за ним двинулись и остальные командиры. Столпились кружком и сосредоточенно задымили. Шаболовка. На подходе к передающему центру. «Что тут у вас?» — спрыгнул из автобуса на землю командир штурмовой группы. От стоявшего поперек переулка автомобиля отделилась темная фигура. «Капитан Фролов, уголовный розыск. Полковник Машкин, ЦСН». «А вы-то что здесь делаете, капитан? Почему розыск?» «А нет больше никого. Все шпану гонять пошли. Их откуда-то понавылазило. Вообще охренеть». «Да вы что? А кто за зданием наблюдает?» «Я». «Один?» «Ну, отчего же один? Вон там еще ребята есть». «И там... вас ждем». «Сколько вас тут?» 5 человек». «Что? А если эти на прорыв пойдут?» «Зачем?» «В смысле зачем? Это же террористы. Им этих заложников может показаться недостаточно». «Бог с вами, господин полковник, какие тут заложники? Из здания народ свободно туда-сюда ходит. Только что за молоком оттуда ребята выходили. Вон, в магазин». «Подожди, капитан. Стрельба здесь была?» «Была». «Ну вот, кто стрелял? В кого?» «Это президентские приезжали. Ну, эти, наркокараульные. Ломанулись на трех машинах через центральный вход, шлагбаум снесли. Ну и мы врезали по машине из ПК. Вон она стоит». «А люди?» «Эти ушли, и по ним никто не стрелял». «Откуда огонь вели?» «Из здания, со второго этажа». «Вот, что и требовалось доказать. Что там за народ?» «Да всякие. Вояки в основном». «Откуда известно?» «Сами рассказали». «Что? Как это? А подробнее?» «Вы, господин полковник, чем меня терзать, сами и порасспрашивайте их». «Каким образом?» Капитан вытащил мобильник и набрал номер. «Земеля, я к тебе на огонек загляну». «Не, зачем один? С соседом». «Ага, из тех». «Лады, встречай». Он убрал телефон и оглянулся. «Ждут нас. Правда, видок у вас. Кого хочешь напугать можно? Ну да ладно, там народ непугливый». Полковник и впрямь выглядел грозно. В темном комбинезоне, бронежилете и разгрузке, в сфере он казался ожившим роботом из кино. «Огородников, за меня останешься», — кивнул он заместителю. Перейдя через улицу, они миновали проходную, разбитый автомобиль президентской охраны и подошли к зданию передающего центра. Поднявшись по ступеням, капитан решительно толкнул дверь. В большом холле здания было почти безлюдно, только на посту охраны о чем-то разговаривал с охранником плечистый мужик в камуфляжном комбинезоне. На его плече висел автомат, а на столе охранника лежал старый ППС. «Привет, мужики», — повернулся к вошедшим камуфляжный. «Никитич, а это с тобой кто? Такой страшный». «Полковник Машкин, центра специального назначения». «Ух ты, целый полковник! Ну а я майор Горбунов, спецназ ГРУ. В отставке, к сожалению, так что уж извини, тянуться не стану. Чай будем?» «А то как же», — удивился опер. Затем и шли. Пройдя через КПП, все трое завернули в комнату охраны. Там было пусто, только на плитке исходил паром чайник. «Присаживайтесь», — сделал широкий жест майор. «У нищих слуг нет, так что чай себе сами наливаем». Машкин, опустившись на диван, снял сферу и положил ее рядышком. «А к чаю что?» «Сушки». «И то дело. Слышь, майор, а я тебя раньше не встречал. Уж больно лицо знакомое». «Да и мне тоже. 2005-й». «Нет, о, 2008-й. В Бабушерах». «Точно. Я тогда в местный ЦСН прилетал». «Ну, а я тогда взводом разведки командовал, мы у них на стадионе базировались. Там еще рота 45-го полка стояла, а мы чуток в сторонке расположились». «Нет, не рота, батальон». «О, могет и так быть. Ты смотри, сколько лет прошло. Все служишь?» «Ну, так. А ты в запасе?» «Разогнали нас, не нужны боли. Со всеми нынче мы в дружбе, стал быть...» «Да. А сюда как попал? Вот уж не ожидал. Чтобы свои и в террористах». «Да ладно тебе», — нахмурился Горбунов. «Скажешь тоже, какие мы к лешему террористы? Ограбили кого, аль подстрелили». «Ну а здание вам зачем?» «Вот передача пройдет, и забираете». «Имперцы-то?» «Ну да, от того и президентских шуганули. Они связь нарушить хотели». «Немного осталось, всего минут 15. Как он закончит, так и мы уйдем». «Много вас?» «С полсотни будет». «Как уйти хочешь?» «Да тут дыр, слона можно протащить». «Добро. Тогда через полчаса?» «Хватит?» «С запасом». Резко зазвонил мобильный у майора. «Да? Что? Когда?» «Мать!» Он бросил трубку на стол. «Извини, полковник, но уходить мы станем сейчас. Президентские на штурм Останкино пошли. Сейчас там такое будет. Тебе центр оставляем, все исправно, все работает. Народ рабочий на местах, обстановка нормальная». Он вскочил и побежал к двери. «Майор!» «Да?» — обернулся Горбунов. «Как ты через город пройдешь? Да и Костанкино, там же все перекрыто, СОБР там. И сюда уже ОМОН сейчас подойдет. Не выпустят вас, кучей-то. Да и пулеметы не унесешь». «Твоя правда. Но идти надо. Налегке рванем, поодиночке. Там такие парни». «Обожди». Полковник включил рацию. «Огородников, 3 автобуса освободить. Бойцам взять под охрану передающий центр. Никого не пропускать без моего личного приказа. Хоть Господа Бога». «А террористы?» «Нет тут никаких террористов, недоразумение все это. Своя своих не познаша, усек? Автобусы на территорию центра к боковому подъезду, 2 машины в сопровождении, маршрут Останкино, понял?» «Выполняю», — прохрипела рация. Вырулившие на трамвайные пути автобусы проехали всего метров 300, как дорогу им преградила колонна автобусов и машин ОМОНа. Выскочившие из них бойцы притормозили головную машину. «Вот же, блин», — сплюнул Горбунов, вылезая на улицу из автобуса. «Сегодня что, день неожиданностей?» «Бойцы, кто тут у вас главный?» «Телецентр». «Собственно говоря, дамы и господа, я закончил. Готов отвечать на ваши вопросы». Беру у соседа бутылку воды и смачиваю пересохшее горло. Журналисты растерянно молчат. Свалившаяся на них глыба информации, да какой, многих заставила призадуматься. «Я никого не тороплю, господа, подумайте. У вас есть еще время». Разбрасывая по сторонам всполохи красно-синего цвета, к воротам телецентра подкатила колонна автомашин. Выскочившие из автомашин охраны мужчины в одинаковых черных костюмах и с автоматами образовали вокруг них плотное кольцо. «Президент». «Генерал-лейтенант Чернышов, где он?» — подбежал к воротам человек в штатском. Кто-то из собровцев указал ему в сторону. «Генерал, вас требует господин президент!» Заместитель министра вздохнул и поднялся со скамьи, на которой до этого сидел. «В чем дело, генерал?» — нетерпеливо повернулся к нему президент. «Почему не начат штурм?» «Командир СОБРа отказался вести на штурм своих бойцов. Я отстранил его от командования и назначил на этот пост его заместителя». «Так в чем же дело?» «Он также отказался. И все остальные офицеры тоже. Вон они стоят, курят». «Так, понятно. СОБР расформировать завтра же. Ничего, люди будут. Сейчас сюда подъедут бойцы из... В общем, человек 800 у нас наберется. Отдайте команду выводить людей из здания, иначе откроем артиллерийский огонь. Танки уже на подходе». «Командир!» — пробивается ко мне наш связист. «Абзац, командир, по проспекту Мира танки идут!» Среди журналистов — паника. Повскакивали с мест, загомонили. «Тихо!» — сдергиваю с плеча ближнего бойца автомат и стреляю в потолок. «Всем на место!» Кое-как они усаживаются. «Прошу спокойствия, по вам никто стрелять не станет. Всех выведут из здания. Всех, вас и весь обслуживающий персонал. Мишка, организуй». Полицейские и мы все вместе образовываем коридор. По нему торопливо, испуганно озираясь, бегут к выходу журналисты. Полицейские проверяют комнаты и выталкивают оттуда местную обслугу. «На выход! Всем на выход! К зданию идут танки! Быстрее, нет времени на сборы!» Растолкав оцепление, подходит ко мне грузный мужик. «В чем дело, уважаемый? Вы остаетесь?» «А куда ж денемся-то?» — пожимает плечами начальник местной полиции. 15 лет тут. Куда я пойду?» «Ну, тогда и я останусь. Лейтенант запаса сверчков, командир пулеметного взвода». «Олег!» — кричит он куда-то. «Дуй сюда!» Еще один мужик помоложе. «Рогов это, Олежка. Он снайпер, до сих пор еще работать может, не сомневайтесь». «Да куда ж я вас-то...» «Да все туда ж, командир. Куда и всех. Оружие дай, а дальше...» Все. Ушел народ. Скрылись за оградой телецентра испуганные журналисты. Но далеко не ушли. Столпились на той стороне проспекта, сверкая вспышками фотоаппаратов. Ну как же, такое зрелище пропустить. Раз в жизни две такие сенсации подряд выпадают. Правда, и у нас тоже не все ушли. В полном составе осталась дежурная смена в аппаратной, обеспечивают постоянную трансляцию. Остались и спецы из ГУУР, будут помогать им до последнего. Нас еще видят. Все усилия властей поломать это дело оказались пока не слишком удачными. Кое-что, конечно, покорежили, не без того, но интернет, этот нас видит и слышит хорошо. Все-таки сработала моя задумка, сколько мы тогда спорили. Не клюнет, не такой он лопух. Клюнул. С точки зрения Накатникова, допустить продолжение передачи, которая разом убивала его политически, он никак не мог. Не сомневаюсь, что при иных обстоятельствах телецентр уже атаковали бы боевые вертолеты, разнеся его ракетами в пух и перья. Или еще что-нибудь более основательное прилетело. Но стоящие на МКАДе ракеты... Он сам в подобной ситуации не колебался бы ни секунды. Ответный залп превратил бы его резиденцию в дымящиеся руины со 100% гарантией. Сколько там лету до Новогорева? Да и любого другого места. Страшно. А куда не станет стрелять имперец? Правильно, по себе не станет, то есть по телецентру. Там самое безопасное место, как ни парадоксально все это звучит. Сюда он приедет. Больше вариантов нет. Чего-чего, о подобной трусости залезть в бункер и отправить на штурм верные войска ему народ не простит и не поймет. Выйдут на улицы или нет — другой вопрос, но саботаж любых указаний такой власти будет повсеместным. А ведь еще и армия своего слова не сказала. Так что остается у президента только один вариант — приехать сюда. И уже отсюда и командовать. Сам-то он в бой не пойдет, но перед журналистами покрасуется, еще и автомат в руки возьмет, с него останется. И все. И никаких тебе экивоков со стороны Запада. Какой такой бунт? Где вы восстание увидели? Никто президента тайком не давил и не стрелял. Он сам сюда приперся, никто его силком на аркане не волок. А что с оружием, так имеет право, все-таки верховный главнокомандующий. Сам все затеял. Сам и огребет. Вот уж в этом-то я не сомневаюсь. К нему и все претензии. Нет никакого насильственного захвата власти, и, стало быть, легального повода для военного вторжения тоже нет. Несчастный случай. Трагическое стечение обстоятельств. Демократия, мать ее за ногу. Руководителям стран, победившей демократией, тоже надо как-то свои действия объяснять и обосновывать перед собственными избирателями. Выборы скоро, ежели кто позабыл. Мы ведь тоже кое-чему научились. Как этот дом оборонять? Стекло повсюду, до окна в полэтажа. Один снаряд, и тут все стеклом битым позасыпет. Хрен его знает. Как-нибудь попробуем. Этот вариант мы тоже рассматривали как крайний случай. Правда, мы ожидали помогальников, но те тихо сидят в своих городках. Призрак, падающий на голову ракеты, оказался убедительнее любого приказа. А к президенту, помимо его охраны, подошли и вовсе какие-то личности непонятные. Правда, хорошо вооруженные и экипированные. Что есть, то есть. Не знаю, как они в бою. Увидим. В ФСО раньше парни были что надо, но их практически всех поувольняли. Как воюют новые, никто не знает. Всего больше 1000 человек. И все, никто больше не пришел. Да, припекло мужика. Где сейчас армия? Могучие спецслужбы, где они? Нет никого. СОБР на штурм не пошел, спасибо, ребята. С вами воевать было бы тяжко. Конечно, можно ударить ракетой по бульвару и смести их всех каленой метлой. Можно. И пару окрестных домов с их обитателями. И всю эту толпу журналистов. Нам, кстати, тоже прилетит, хотя не так основательно. Много кого можно порубить в кровавый винегрет. Можно. Но нельзя. Ударить ракетой по своему городу? Ну уж нет. «Командир!» — это Мишка. «Камеры еще работают!» «А что? Тряхнем стариной?» Вот и снова телестудия. Пустая на этот раз. Нет здесь зрителей, только камеры подмигивают мне красными огоньками. Впрочем, отчего же их нет? Через объективы камер сейчас смотрят на меня тысячи глаз. Десятки тысяч. Сотни. По всему миру. «Добрый вечер», — беру микрофон. «Надеюсь, для вас он таким и будет». «Господин президент!» — пробился через толпу референт. «Волин опять вышел в эфир!» Мог бы и не кричать. На опустевшем было экране появилась знакомая фигура. Ее хорошо было видно отовсюду. «Заткните ему пасть!» Зашлась кашлем пушка на бронетранспортере. Освещенные окна студии были хорошо видны. Ого, как там озлобились. И за что? Подумаешь, доброго вечера пожелал. А если бы я его по матушке послал? Дом бы срыл. Осколки стекол дождем падают вниз. Но не сюда, здесь окон нет. Снаряды такого калибра стену не пробьют. Можно говорить дальше. Это ваш ответ, господин наркопрезидент? Других аргументов у вас нет? Бегущая строка пробежала по экранам мониторов. Компьютерщики подполья еще работали. «Огонь!» — рявкнуло танковое орудие, и на стене здания появилась черная подпалина. «По экрану смотреть! Корректировать огонь!» Рыча мотором пробирался по газону второй танк. Уже серьезнее калибр подтащили, не иначе танки подошли. Сейчас меня тут прихлопнут. Но пока не бьют по телестудии, никто не стреляет по остальному дому. Ребят пока еще могут что-то там сделать. Каждая лишняя минута здесь — чьи-то спасенные жизни в другом месте. А значит, нельзя уходить. Интересные аргументы у господина наркопрезидента. Шумные и весомые. Вы все это еще можете видеть. Могут. Камеру только одну покорежило. 5 пока работают. Следует ли это понимать так, что иной формы беседы со своими избирателями господин наркопрезидент не признает? Еще снаряд. И снова мимо. «Неэффективно. Плохие у вас артиллеристы, господин наркопрезидент». «Батя», — тронул Ляхова за плечо заместитель, «они ж его там сейчас по стенам размажут, с 3 стволов бьют. Что ж он не уходит-то?» «Своих спасает. Их в здании человек 100 всего, вместе с полицейскими. Вот он на себя огонь оттягивает. Против пушек им не сдюжить», — сказал кто-то за спиной у полковника. Рявкнуло танковое орудие. Вывалился кусок стены. «Плохо стреляете, господин наркопрезидент!» — прохрипели динамики рекламного щита. «Не тех себе вояк нашли!» Не выдержали нервы, брызнул осколками экран рекламного щита. «Автомат дайте!» — протянул руку Ляхов. В нее кто-то сунул оружие. Лязгнул затвор, досылая патрон в ствол. «Пошли, ребята!» Мелькнули синие маячки со стороны Марьиной рощи. Полным ходом, разбрасывая таранными бамперами передовых бронегрузовиков заторы на перекрестках, пёрли к Останкино, автобусы ЦСН и ОМОНа. Конец.